Глава 55. Скверна. Я видел, как казнили людей, мы все видели. Повешение, обезглавливание, сожжение. В большинстве случаев незаслуженно. Сильнее всего на меня подействовало сожжение Бартлета Грина. Примечание. Бартлет, Бартоломью Грин. 1530-1556 годы. Английский протестант, мученик за веру, был объявлен изменником короне и сожжен на костре. Конец примечания. Он всего лишь сидел вместе со мною в одной темнице, тихой и доброй малой. И его сожгли. Еще более жестокая смерть, чем повешение. Так говорят. Но кто знает об этом? Кто-нибудь возвращался из пламени костра или виселичной петли? Запад догорал неземным блеском. Огненный янтарь с прожилками из белых полос, утренняя заря на вечернем небе. Наполовину в этом бездушном мире, наполовину в аду, книжник карабкался по склону конического холма. Ноги онемели, руки изодрались о шипы и колючки. Отупевшие от усталости глаза уставились в желтое зарево над вершиной. Самый холм будто разверзся, обнажив золотые чертоги короля эльфов. И когда у самой вершины я, обессилев, упал на колени, мягкий и тихий голос вновь раздался в моей голове. Не переживайте, доктор Джон, вы не единственный, кто теряет равновесие здесь, наверху. Слезы ослепили меня. Почему не провести казнь тайком? Роберт Дадли предвидел, что так и случится. Рассвет обернулся сумерками. Ложные слухи пустили за тем, чтобы упредить возмущение горожан, завершить дело под покровами ночи и оставить тело на виселице, пока оно не лишится всяких признаков женской красоты, и земля вновь не покроется скверной. Земля на вершине холма, что осквернялась снова и снова. Земля холма, у которого на протяжении веков пытались отнять право на исключительность. Я полз вперед сквозь туман, который словно исходил из земли. Самый холм будто пытался скрыться от человека и дел его рук. Пусть Господь жалится над этим городом грешников. Пусть свет Божий воссияет над этой землей. Я узнал голос. Жирный викарий из церкви святого Бениния в нестиранной рясе из книги реформированных молитв. Невзирая на кровоточащие руки, я из последних сил вполз на вершину, как раз в тот миг, когда хор приглушенных мужских голосов протянул «Аминь». Дрожа всем телом, я поднялся на ноги. Туман с земли стелился к вершине, где на столбах горели два факела, возвращая к мистической жизни руины башни святого Михаила. Подле стояли люди с посохами и вооруженные пиками, всего человек 12. Среди них был и тот седовласый, кривозубый мастер вешать людей, который знал, почему женщина на виселице — скучное зрелище. Виселицу, около 10 футов в высоту, надежно установили напротив башни, точно открытая дверь, основание которой утонуло в тумане, а верхняя перекладина отчеканилась в затухающем зареве, теперь розовом, как кровь с молоком. Ворчливые приглушенные голоса. Вырастая из коричневой дымки, садовая лестница подпирала помост виселицы. В нескольких ярдах от нее стоял Кэррию в кожаной шляпе и куртке. Держа руки за спиной, он нетерпеливо раскачивался взад и вперед. Когда я подошел к нему, он не взглянул на меня и только проворчал сдавленным голосом: Черт вас подери, Ди! Я когда-нибудь избавлюсь от вашего общества. Сэр Питер, вы должны выслушать меня. Это то, что я хотел сказать, но дым факелов схватил меня за глотку, скомкав слова. Проклятый туман, — буркнул Кэррю. Знал бы, велел бы принести 3 штуки. Мне нужно сказать вам. Я всегда был глух к поучениям, доктор. Особенно к вашим. Он развернулся, и пламя факела отразилось вспышкой на зубах, блеснувших в густой бороде. Если у вас имеется какое-нибудь заклинание, чтобы облегчить смерть этой несчастной, она будет вам очень признательна. Он втянул носом в воздух. Довольно мила. Жаль, поздно заметил. Затем он указал кивком на виселицу, небольшую группу людей возле нее и жирного викария, говорившего, что люди не позволят ведьме остаться в живых, и я увидел ее. На ней было все то же синее платье, запачканное пятнами грязи, но волосы как будто были заботливо расчесаны и легонько развивались у нее за плечами. Ее вели к виселице. — Остановите их! Прошу вас, ради Христа! Мне показалось, что она взглянула на меня, словно узнала мой голос и затем отвернулась. Я произнес те единственные слова, что могли вывести разум Кэррию из спячки. «Все это часть заговора папистов!» Он рассмеялся. «Вы видите тут хоть одного паписта?» «Да!» Кэррию наконец удостоил меня любопытным взглядом, но было уже слишком поздно. Вы забываете, как быстро это бывает. Свет факелов потускнел за туманом, и вот она уже поднималась по лестнице, руки связаны за спиной. Голос викария медленно плывет над ней в темноте. Да принесет смерть сей грешнице искупление, и навечно очистит сей град от скверны и злодейства, идолопоклонства и почитания лживых кумиров. «Этот дурак раздражает меня почти так же, как и вы», — пробурчал Кэррю. С лестницы донесся шум возни, звонкий хлопок. — Клянусь Богом, если еще раз запустишь туда руку, я умру, проклиная тебя на погибель. Смех и кашель в тумане. Потом кто-то спросил ее, не желает ли она сказать что-нибудь перед смертью, и я услышал полный презрения ответ. — Тебе? У книжника перехватило дыхание, и он застыл в изумлении, когда лестница упала на землю, и группа мужчин расступилась перед ним, открыв медленно раскачивающееся на веревке тело Нелл Борроу и викария с Библией в руках. Стоя спиной к виселице, он произнес нараспев: «Ведьма отправилась к сатане, молим тебя, Господи, даровать нам всем свет свой».